Писочек нет. Наверное, что не успели написать, или все понятно, или ничего не понятно. Одно из двух. Наверное, но я не думаю, что ничего непонятного нет у нас. Музыка, которую в церкви, чтобы вы музыкой пользовались, там, кто-то выступили, да нет, дело не в этом. Дело совсем не в этом. Но с другой стороны, не совсем получается, ну, так красиво, что один день играют лишь бы что, а другой день чисто по-человечески. Но дело не в самом музыкальном инструменте. И дело не в звуках, которые он издает, а дело в самой музыке. Когда-то, помню, в одном институте, кстати, теологическом, кто-то из лекторов вел в эту тему и сказал, что музыка, она вообще-то нейтральна. Это просто-напросто неправда. Звуки сами нейтральные, ноты нейтральные. Но когда мы выдаем определенное сочетание, вы музыканты знаете, там и мажор есть, я не музыкант, мне об этом трудно говорить. Но разная музыка, и она в одном случае, она как-то, ну, в уныние даже может привести, в другом случае она может наоборот поднять. Потому как сказать, что она нейтральная? Такого просто-напросто не может быть. Сами звуки, да, нейтральные. Допустим, звук А, звук Б и так далее. А попробуйте слово выразить, им можно скорбить. Как оно нейтральным может быть? Так же и музыка. И здесь не надо долго думать. Есть музыка, может быть, несколько условно, церковная, божественная, и есть адская музыка. Особенно металл, тяжелый рок. Оно практически представляет все неживое. И кто немножко знает перевод, то там можно увидеть, куда она направлена. Целая тема, огромная тема. И при том она нужная тема, потому что через музыку некоторые одержимыми стали. Да. Да, безусловно. Ну да. Просто музыка, она в некоторой мере облегчает путь в духовный мир. Но в какой? Но в какой? Я, может быть, говорил, может быть, сегодня повторюсь, когда то мы считаем, что какая разница, неважно, что ты слушаешь, куда ты направляешься. Но я помню, в этой сфере мне приходится соприкасаться с ней, потому я о ней часто и говорю. Когда стали за одной частью, она явно одержимая, там даже разговора быть не может. Если в некоторых случаях, ну, это как-то завуалировано, кто его знает? Но там явно дьявол кричал открытым текстом, она моя жертва, я ее не отдам. Вы знаете, дело в том, что музыка, она дает общее направление. Чем она приемлема? Что каждый по своему развитию может вложить в эти звуки что-то свое разумное. Но я не думаю, может, я туманно выразился. Она направление дает. Почему она приемлема? Вот, допустим, слова и выражения. Но не всем приемлемо. В некоторых слог не нравится, в других не нравится ритм. А музыка, она дает направление. И ты по своему усмотрению уже укладываешь что-то свое, но в том направлении, что она тебе диктует. Вот почему в последнее время очень стали модными вот эти не художники, а реалисты, импрессионисты и разные, которые наляпают лишь бы что. А людям нравится. Почему? Поэтому в этом лишь бы что, что мы называем, они усматривают то, что им надо. И каждый по своему складу. Вы поняли, что я говорю? У меня стоит шкаф, я там ничего не вижу. Света посмотрит, она на роже там видит. Ну как ты их можешь там видеть? А мне покажут точки и найдешь что-нибудь. А я смотрю, я никогда не обращал на это внимания. Вы понимаете, о чем я говорю? А что-то конкретное, вот, допустим, реалистическое, ты уже его не перевернешь так, как тебе хочется. А там, где смазано, там, где тебе дано право тебе дополнить в разуме твоем, это людям приемлемо. Для другого оно не приемлемо, для него приемлемо, потому что он может там вложить то, что ему хочется. В эту картину или в эти звуки и так далее. И поэтому мы читаем еще в Священном Писании, когда Навуходоносор сделал золотой истукан, вы помните? Там была музыка. И должны были предпоследствия этой музыки, то есть это было то, что заставляло людей, какой-то нажим оказывал на их духовного человека, поклониться золотому истукану. И Библия ничего так просто не говорит. И вы заметили, там написано, как только заиграют трубы, цивницы, разные музыкальные орудия, тогда что делаете? Пойдите и поклонитесь. Я вот, допустим, сейчас таких много есть статей, много материала, но первый, который я в своей книжке записал, «Атлантида всплывает», Валентина Гончарова. Она прямо говорит, что я беру музыку из космоса, я ее не сочиняю. Я только проводник. И моя музыка, она говорит, не религиозная. Она там свое объяснение дает. Говорит, я спрашиваю, почему, как у вас так получается, что вы пишете музыку, и она такое сильное влияние оказывает на людей. Говорит, а я ее не сочиняю. Я просто проводник, я ее беру из космоса, и я просто передаю. Вот почему одна, с одной стороны, однообразная, а с другой стороны, и нечто новое, где-то в каких-то рамках. Но понятно, с какого космоса. Поэтому вот вам и музыка, вот вам и песни. Я просто не досказал ту мысль старую. Выйди вон из нее. Она говорит, там не только я, там еще, наверное, наши даже братья были. По-моему, Лука был, не помню. Она заодно, дай я вам спою. Я думаю, что ей хочется петь? Ну, демон, я вам спою. Во имя Иисуса, выйди вон. Нет, дай спою. Говорит, не надо мне твоих песен. Выйди вон. Тогда он открывает. Она мои песни пела, я из нее не выйду. Вы понимаете? Она Харе Кришна, Харе Кришна. Она с кришнаитами была связана. Но это такое грубое отклонение. Я из нее не выйду, она пела мои песни. Вы понимаете? И заодно мы молимся, выйди вон. Она говорит, она мои песни пела, и все. И хочешь, и теперь споешь, что она пела. Так что, оказывается, далеко не безразлично перед Богом и перед демонами, что мы поем. Но. Но, по крайней мере, братья, это унижение для христианства. Когда я слышу псалом, что они поют, капитан, капитан, я говорю, ну, Маша Распутина и Саула поют. Там и стиль, там и мелодия, и то же самое направление. И хочу я или не хочу, я ее однажды слышал. Когда она пела, ну точно уже, только капитан, капитан заменили. Ну неужели, допустим, Бога, он уже обеднел, что надо пользоваться тем, чем дьявол сегодня пользуется. Ну для чего это? И это не один раз такое можно видеть. Когда, да, наполняют каким-то своим смыслом, но тем не менее для разумного человека, ну, который немножко имеет кругозор, он сразу поставит крест на этой песне. И при том, даже по законам человеческим, это называется как? Плагиат. Ты уворовал мою мелодию. Или ты уворовал мои слова. И такого даже по закону преследуется и запрещается. А там правильно, где-то дали повод, и судили 2 или 3 года с кем-то там в Минске. Знаете что? Дело в большем. Обычно, когда какой-то автор сочиняет псалом, то он только иногда понимает тот смысл, который он вкладывает в слова. Другой, если это не ярко выражено, он никак не может понять, о чем идет речь, и начинает редактировать, подправлять. А в самом деле правка, оказывается, не совсем квалифицированная и не совсем по делу. Да. А потому что там есть глубина мысли. Люди не хотят думать. Они пытаются получить радость более поверхностным путем, более мелким. Ритмическая музыка, еще что-то. А Бог же все доведет на глубину. Вы помните одно такое выражение? Оно, может быть, не относится к псалмам. Оно по другому поводу было сказано. Но это выражение дает направление. Говорит, отплывите на глубину, и что сделаете? И закиньте сети для лова. Есть глубина. Вот это слово Господне, оно имеет силу, оно само в себе несет. И оно призвано затрагивать самые сокровенные, глубокие струны души. И я на эту тему не один раз говорил. Дьявол еще пытается на поверхностном сделать. Служение поверхностным. Знание Слова Божия поверхностным. Я имею в виду служение, которое мы понимаем в церкви. И служение Богу вообще тоже поверхностным. У него одна цель – выбить на поверхность. Божья цель – на глубину завести, на глубину познания, в глубину истины. Его цель, он обычно говорит так, зачем так глубоко? Ну зачем так глубоко? Людям хочется мелкого. И вот ну, так и получается. Я один раз сказал немножко с юмором, но это правда. Даже мирских поэтов возьмите, прошлого времени. Лермонтов, Пушкин и так далее. И возьмите учебник современной советской эпохи. Тоже стихотворение. Трактор, поле, дыр-дыр-дыр, люди борются за мир. Это тоже стихотворение, по которому в учебниках учили. Вы понимаете, вот разница даже в поэзии. Можете заметить, все на поверхность выносит. Мелко, чтобы не надо было думать совершенно. Чтобы никаких усилий не надо было. Вот оно, и бери, и все. Оно все имеет свое место. Я уже тоже не раз говорил. Мы уже эту тему немножко взяли. Допустим, хорошо. Кто только что покаялся, ему проще псалом запомнить одна строчка 4 раза. Проще и легко. И не скажут, они не нужны такие псалмы. Но если мы поем один год то же самое, и другой год то же самое, и следующий то же самое, ну тогда, получается, мы не растем. Я приведу такой простой конкретный пример. В первом классе вы все, наверное, учились, и вы, наверное, из того времени, что и я, только с маленькой разницей, пели песню на время пения «Жили у бабуси 2 веселых гуся». Один шерый, другой белый, 2 веселых гуся. Но в 10-м уже не пели «Жили у бабуси». Там пели другие песни. И если бы вы зашли в 10-й класс на урок пения, ну, не помню, кажется, он был. И там стали петь «Жили у бабуси 2 веселых гуся», то вы сказали, в спецшколу попали. Для недоразвитых людей. Вы понимаете, о чем я говорю? Что приемлемо на первом уровне, то неприемлемо на среднем и на высшем. Ну, все-таки есть духовный возраст, есть запросы какие-то. Потом все имеет место, но оно не должно быть формы, не должно быть вот так, да и так, да и так, и больше никак. Ведь мы должны углубляться в Боге и все-таки чувствовать атмосферу воздействующую. Мне вот как пример интересно. как, значит, в разные времена люди себя ведут. Я знаю в Минске одного брата, он молодой еще, он очень хорошо рисует. И вот по его картинам можно судить о его духовном состоянии. Сначала какие-то светлые были тона. Потом, когда он стал колебаться, отступать от Господа, стали мрачные картины, грозовые тучи, деревья гнутся, все в мрачных красках. Как только начал восстанавливаться, и картины посветлели. Ну, просто от внутреннего содержания зависит и наши действия. И наши песни от этого зависят. Ну, песня, песня. Ну, мы понимаем слова, но, оказывается, иные нам приемлемы, а другие неприемлемы. И в одном случае нам их хочется, и в другом случае, но они не по нашему настроению, не по нашему состоянию. И потом на человека очень сильно влияет духовный мир. Вы, наверное, кто читал когда-то Есенина, его не все стихотворения такие хорошие, есть много у него там разного, и хорошие, но видно, как он вот до некоторого времени это сочинил поэму «Град Иония», где он выразил тело Христово, тело выплевывая изо рта. Вы, наверное, читали ее. То уже после у него началось совсем другие стихотворения. И он написал одно стихотворение: «Устал я жить в родном краю, в тоске по грешним просторам, покину хижину мою, пойду бродягой и вором, пойду по кудрам белого дня искать убогое жилище», и так далее, и так далее. Он отразил, по сути дела, путь дьявола. Вот подспудно, внутри себя, он отразил путь дьявола, который на небе взбунтовался, был сброшен с неба, пошел бродить по земле. Я говорю, и друг любимый на меня наточит, нож загальнейший, и так дальше. Я его помню неплохо. Но я просто некоторые фрагменты говорю, а путь дьявола отразил. И в конце, что самое интересное, я не думаю, что он что-то понимал. Но вот под воздействием этого духа отступничества он написал, и говорит, и вновь вернусь я в отчий дом, чужой радостью утешу, зеленый вечер под окном на рукаве моем повешусь. Вот как и дьявол был не сброшен, если они между небом и землей. Седые вербы у плетня нижние головы наклонят, и неумытого меня под лай собачий похоронят, и так далее. Это путь дьявола. А ты, говорит, повержен мне гробницы, как презренный овет. Поэтому, когда мы сочиняем, когда мы поем, то не безразлично, под воздействием какого духа этот псалом был сочинен. Вы поняли, о чем я веду речь? Это мы не думаем, а что там подумаешь, это без разницы. Ничего подобного. Ничего подобного. И есть разница и большая разница. Под каким воздействием, под каким вдохновением это было сделано? Правильно, там не может быть жизни, потому что это мертвая религия, по сути дела. И если само служение мертвое, то оно не может вдохнуть жизнь. А вообще писали эту музыку, как правило, знаменитые музыканты и одаренные люди. А то, что ее превратили, слава Богу, тоже многие превратили в ничто. Взяли Библию, извратили ее и неузнаваемым сделали. Да. Ну да. Если человек, который исполнен Духом Святым, взял. Вот возьмите проповедь. Лектор и проповедник с одной и той же Библии. Но в одном случае заколышут людей, в другом случае жизнь придет. Что-то однажды пошутил. Я говорю, лучше проповедую, чем апостол Павел. Когда Павел проповедовал, один уснул, когда я проповедую, все спят. Но берется отсюда, вот это слово взяли, живое, которое к жизни ведет. Но не тот дух берет. Значит, дьявол тоже пользовался Словом Божьим. Я думаю, это будет не новое, если я вам скажу, что дьявол пользуется Словом Божьим. И когда он Иисуса искушал, то он подставлялся Словом Божьим. Но это слово мертвость несло, оно смерть несло. Потому что он неправильно подставлял его. Поэтому все это имеет значение свое. И не безразлично, как, что, под каким вдохновением, с какой целью и так далее, и так далее. Но мы немножко отклонились. Пару секунд было. И значит, вот со слов пастора, что они свои вот эти инструменты дают, значит, вот эту лесную музыку, вот эти концерты. И таким образом они уже приблизились к горе с полком и выразили любовь к людям. Понимаете, что мы должны любовь быть? Нет, братья. Я считаю, например, что если надо если гитара или что-то, играть для зяла, а потом для Бога не так, что там есть. Даже чисто по-человечески. Апостол Павел тоже говорил иногда, говорю по рассуждению человеческому. Помните, мы-то вообще-то не хотим придерживаться рассуждений человеческих. Но в некоторой мере эти рассуждения человеческие, они тоже надо бывают праведными и справедливыми. Ну как бы вы смотрели, если бы, допустим, принимали хлебопреломление из чаши, а позже увидели, что пьяница пьет с этой чаши. Ну как бы вы на это смотрели? Но это не то, что надо. Поэтому, если уже посмешав Господу, то Господу. Хотя сам по себе инструмент есть инструмент. И если, допустим, где-то там в Доме культуры стоит пианино, и вам разрешили там спеть псалом, то, думаю, это вас не сквернит? А если то, что Бог предназначил для своего дела, а вы будете разбивать по другим, даже с этой точки зрения. Вы знаете что? Я помню, у меня был водитель в свое время в Москве. Ну, я много должностей занимал, потому я не мог успевать. У меня был водитель, машина служебная. Что интересно, когда он ездил со мной, он никогда нигде никуда не попадал. Как только он где-то собирается сам, обязательно попадет в беду. Я ему сказал, что надо куда-нибудь поехать, скажи. Потому что будешь ездить так, будут проблемы у тебя. И вы знаете, один раз пошло так. И Бог так сказал ему сказать. Не то, что я сам выдумал. Там очень были, самые были ценные люди в центре, это кладовщики и шофера. Они командовали всем. Остальные все были придатки. Отдаю. Ну, а машина собрался и поехал. Звонит, нету. И никто, и оправдается, что это самое. Ну, я сказал так, я вас искать не буду. Мне надо ехать, я заказываю такси и еду. А вычешу из вашей зарплаты, потому что я платил зарплату, сам начислял. Пожалуйста. Если ты отлучился, надо мне было ехать куда-то, а надо было ездить кругом. То там, то в эту мэрию, то еще где-то. Я говорю, я не буду за вами глядеть. Первое, вот Господь вот так вот сказал. Второе, надо ехать, позвонил. Ты не сиди со мной тут рядышком. Там у тебя за 100 метров, ну, можешь там быть. Но когда мне надо ехать, чтобы ты был на месте. И если ты не больной, бывает, заболеешь. И что-нибудь, проблемка какая-то, один вопрос. Но если просто так, вызывают такси, сажусь, и тут же с твоей зарплаты от и до. Но да больше не ездили так. Потому что знали, знаете, проехаться было, это огромная сумма. А если бы это была бухгалтерия, как у нас, то я бы не мог этого делать. Но это ж своя организация. Уже подписываю обязательно. И прошло время, и этот человек со мной не смог работать. Он не смог быть в нужной дисциплине. Я ему никогда ничего не говорил. Я просто ему сказал вот так вот. Хочешь поехать? Скажи. Если тебе важное дело, я найду другую машину. Но ты меня не поставишь в положение неожиданное, мне надо, а тебя нету. Я же могу что-то другое найти. А если я думаю, что ты на месте, а тебя нету. И вот однажды, помню, утром, мне надо 9, там, это был совет экономической взаимопомощи. Помните это здание огромное? И там, не помню, какое-то совещание было. И Билос, он тогда был главный, говорит, поедешь туда к 9 часам. Я звоню, где-то 8:30 жду, нету, а это уже провал. По телефону нету. Я не поехал. В 11 часов звонит. В 11, в 9 часов надо на месте быть. Я там и там, на кольцевой дороге, пробито колесо. Кто тебя туда посылал, спрашивают. Я себе вчера сказал, что мы должны ехать туда и туда. Там получилось что? Председатель Союза Российского, его дядя родной. Ему отказать нельзя. Ну, понимаете, это президент Союза. И он, наверное, думал, успеет. Но он поехал, ничего не сказавши. Пробивает колесо. Кто тебе это послал? Мурза. Я говорю, я тебе говорил, не едь. Я тебе говорил, не едь. Приезжает, бросит колеса ему. Метров 100 отъехал, опять пробивают колеса. Он целый день ехал домой. Не мог приехать домой. Хотя он мне сорвал поездку. Я уже не был там, где я должен был быть. Не научился. Где-то через несколько дней опять, или недель, может быть, звоню, что надо ехать, Сережа, надо ехать туда и туда. У меня прав нету. Где твои права? Я был там, и там милиция забрала. Кто себя туда посылал? Вы знаете, что если Бог занимается проблемой дисциплины, наведет. И он еще один раз он написал заявление на увольнение. Не смог работать. Поэтому одна из сторон, Бог любит дисциплину. Мы думаем, что ему безразлично все. Он любит дисциплину. И все, что он сотворил, и кому он не дал свободной воли, у него все точно, да? До мгновения рассчитано. И кому, как неверующим, быть дисциплинированными? Если уже мы, говорят, опоздал на 50 минут, это же нормально, 50 на 50 минут опоздает, это норма. Знаете, это не норма. Это то, чего не должно быть. Бог любит дисциплину. Ну, конечно, насильно не будет заставлять и наказывать. Вот в чем вопрос. И мы пользуемся этим и живем вот так вот, ни шатку, ни валку. А вообще-то в народе Божьем должен быть порядок и должна быть дисциплина. И Бог за этим очень внимательно наблюдает. Поэтому просто, ну, у нас в таком разрезе разговор пошел. Благодать должна сделать нас способными, если она пленит нас быть самыми дисциплинированными людьми во всех вопросах. Во всех вопросах. А если она, конечно, не имеет части в нашем сердце, да, будет все. Ну, тогда закон есть, но законом много не добьешься все-таки. Если сердце не прилеплено, то не заставишь. И оправданий будет сотни, и извинений две, и так далее, и так далее. А вообще-то Бог любит порядок. Не знаю, я отвечу, чуть-чуть уклонился, не ответил вот на эти вопросы. Но я думаю, они не такие глубокие, они просто лежат на поверхности. Чисто по-человечески. Мы хорошо понимаем, даже если человек неверующий, нераскаянный играет. В том же самом оркестре или группе прославления. Это не порядок. Написано, Бог грешников не слушает. Вы, наверное, это запомнили. Ему не надо. Деньги ворованные в кассу церковную, Богу они не нужны. Нечестным путем заработанные, они ему не нужны нигде. Он любит чистое, чтобы все было. Хотя, говорят, деньги не пахнут. Может, для нас, людей, и не пахнут. Но для дела Божия и деньги бывают заклятыми. Не нужны они заклятые. Поэтому мы это тоже должны знать. Грешнику славословить Бога. Кому прилично славословить? Помните? Правым прилично славословить. А когда человек купается в грехе, То есть другое место писания, кажется, 65 глава, то, что не помню. Говорит, проносящий медал, то же самое, что спиную кровь проносящий. Проводящий вала, то, что задушающий пса. Вы найдете это место писания. То есть, когда человек находится в недолжном положении перед Богом, во грехе, то его жертва рассматривает как отрицательная. И не только в ветхое время, но и в настоящее. Я не имею в виду тех братьев, тех сестер, которые переживают искушения и борются. Я их не имею в виду. Вы поняли разницу, которую я ставлю? Тогда, если ты борешься с грехом, и он доливает, то даже в таком состоянии одно слово «благодарю тебя», оно имеет вес перед Богом. Я не равняю одно к другому. Потому что мы многие переживали и трудности, и проблемы, и испытания, и искушения. И Бог говорил не один раз, что пару слов скажешь, я тебя слышать буду. А вот когда общее греховное состояние, и человек не думает даже менять его, и не то, что отказывается от греха, но он его, наоборот, оправдывает, тогда такая молитва написана: «Мерзость перед Господом». И даже такая молитва бывает: «Мерзость перед Господом». Поэтому мы, когда говорим что-то, всегда должны делать оговорки. Потому что можно людей, которые находятся в трудном положении, под одну гребенку поставить и настолько их притоптать, что они и подняться не смогут. Поэтому, иногда не догадаешься оговорку делать. Но тем не менее, одно и то же наружное состояние может быть вызвано разными внутренними причинами и разным взглядом человека. И перед людьми разницы вроде бы и нету. Перед Богом есть. Перед Богом есть. И в этом большая разница. Пятнадцать лет на кресте, все время распинает. Тут такой смысл. Это делают для того, чтобы ближе к Господу быть, общение с Ним иметь. Это во всяком случае не христианство. Далеко не христианство. Но тут написано в книге Судей, но я не буду читать его, потому что я Библию с собой не взял. Поэтому, если вы задаете вопрос, то пишите хотя бы намеком начало, и тогда я по памяти смогу восстановить, что там дальше идет, и ответить. А просто так я тоже не все помню. Здесь написано так, объясните, пожалуйста, место книги Судей, глава 17, 1, 5 стих. Я не помню так Библию, чтобы... На память всю. Это о Михе. Во всяком случае, сегодня я не отвечу. Кто-то мне задавал этот вопрос. Я же не все прообразы тоже знаю, о чем там идет речь. Поэтому их настолько много, что я знаю их в некоторой мере в своем направлении, по своим темам, которые мне более доступны. А все остальное я просто не могу знать. Хорошо. Наверное, будем читать дальше, да? Мы читали пророка Стефана, перед тем, как его побивали камнями. Но я просто... Сегодня мне пришло вот на память немножко вернуться назад к 7 стиху, когда Господь сказал Аврааму и сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут порабощение и притеснение лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над всем народом, который будет в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на всем месте. И дал ему завет обрезания. Когда мы будем читать Моисея, вы найдете чуть-чуть выражение «отлично от этого». Над богами его произведу суд. Помните? Над египетскими. И тогда вы выйдете. Почему? Я вот это дополнение ввожу сюда. Потому что эти боги, они заменили израильтянам во многих вопросах живого бога.